Примечание. Мироустройство с точки зрения творцов. Первое. Творцы. Межмировое пространство или просто межпространство представляет собой полуразумную сущность. В этом пространстве обитают творцы, существа, способные с помощью стихий создавать миры, чем все они без исключения и занимаются. В собственных мирах они являются верховными божествами. Откуда взялись творцы, они и сами не знают. Их существование как расы длится миллиарды лет, а жизнь каждого измеряется миллионами. Межпространство они привыкли называть пустотой. Второе. Стихии. Существует 6 стихий. Огонь, вода, земля, воздух, энергия и металл. Однако под словом «стихия» может подразумеваться одно из 3 понятий. Разумная сущность, помогающая творцам в создании миров. В этом случае «стихия» пишется с большой буквы. Собственно, стихия, то есть огонь, ветер и так далее. Это проявление стихии в мире, ее действие, ее плоть. В этом случае стихия пишется с маленькой буквы. Воплощение стихии в виде антропоморфного существа. В разных мирах воплощения одной и той же стихии могут сильно различаться внешностью, полом, именем. В этом случае стихия называется по имени, принятым в конкретном мире. Воплощение служит для взаимодействия и общения с детьми стихий в случае необходимости. Третье. Дети стихий. В каждом мире стихии под руководством Творца создают своих детей, причем в разных мирах облик детей стихий может отличаться. Считается, что дети стихий могут возродиться в другом теле с сохранением характера и личностных качеств, но без памяти о прежней жизни. Особый орган или часть тела связывает детей стихий со своей стихией, позволяя ей управлять, а также сливаться с ней после смерти. Лишенное этой особой части тела дитя стихии обречено на скорую смерть без возможности слияния с родной стихией. Четвертое. Пустота и миры. По сути, миры состоят из стихий, но стихии не способны существовать в пустоте, она поглощает их. Творцы создают магические нити, которые являются одновременно средой для обитания стихий и связующим элементом, объединяющим все 6 стихий в единую гармоничную систему. При этом слиянии система обретает защиту от пустоты. Такая система и является миром. Таким образом, ни Творец без помощи стихий, ни стихии без Творца мир создать не способны. Творец может создавать неограниченное количество миров, но при этом одновременно может существовать лишь один мир, принадлежащий конкретному Творцу. То есть новый мир можно создать, только если твой предыдущий мир уничтожен. Это ограничение, кодекс, принятый Творцами для самих себя, обусловлено тем, что Творец должен присматривать за своим миром. Находиться же в 2 мирах одновременно он не способен. Нити едины. Каждая из них в одном мире является продолжением нити в другом. Плоть стихий также едина. Дойдя до края нити в одном мире, стихия напрямую переходит в нити соседнего, не замечая разделяющие миры, расстояние и пустоту. И каждая из стихий, находясь во всех мирах одновременно, является одним существом. Поэтому стоит творцам создать нити, стихии возникают в этом месте мгновенно, проникая туда из соседних миров. Дети стихии спокойно переходят по своим стихиям в любой соседний мир, также минуя разделяющие миры межпространства. При этом пустота стремится уничтожать миры, но неспособная проникнуть в мир напрямую может являться детям стихий во снах, предлагая воспользоваться ее силой. Творцы запрещают всем населяющим миры созданиям взаимодействовать с пустотой. Если кто-то поддается на уговоры, пустота, точнее крошечная ее часть, через него просачивается в мир. Само использование детьми стихии и ее силы не причиняет миру особого вреда, его защита может ослабеть, но незначительно. Но при использовании этой силы дитя стихии искажает свою стихийную природу, пачкается в пустоте, связь с его родной стихией ослабевает. И при очередной попытке перейти в соседний мир, дитя стихии выходит вместо этого в межпространство, открывая тем самым вход в мир для пустоты. Последствия этого могут варьироваться от чудовищных катастроф до полного уничтожения мира. Зависит от того, удастся ли стихиям заделать брешь до того, как мир будет поглощен. Также считается, что дитя стихии, впустившее в мир пустоту, оказавшись в межпространстве, погибнет. Рейна, одна из творцов, опасаясь вторжения пустоты в созданный ею новый мир, отделила его от остальных. Теперь в этот мир практически невозможно попасть извне, и выйти из него тоже очень трудно. Однако Рейна не предусмотрела последствий своего решения. Ее действия привели к различным негативным изменениям в мире. Пятое. Энтисай. С точки зрения творцов. Так же, как любой мир пронизан магическими нитями, сквозь межпространство протекают некие потоки силы. Творцы их видят, но не способны как-то на них повлиять или же использовать. Среди творцов распространено мнение, что потоки — это нити, принадлежащие великому Создателю, чьими творениями являются и сами творцы. Впрочем, самого Создателя никто из творцов пока не видел, так что это остается лишь догадкой. Однако есть и те, кто способен использовать эти потоки. Если дети стихий могут жить только внутри миров, а творцы способны без ограничений находиться как в них, так и в межпространстве, то существуют создания, чьим домом, судя по всему, является пустота. Их называют энтисай, и они бродят в межпространстве по одним им видимым дорогам. Не принадлежа ни одной стихии, они смотрят на них как бы со стороны и благодаря потокам обладают огромной властью над мирами, уступая разве что творцам, да и то неизвестно, намного ли. Сами энтисай ничего не создают, но способны менять стихии, превращая их в другие, например, камень в воду или металл в стекло. Впрочем, настроены они обычно нейтрально и в открытый конфликт с творцами не вступают. Проникать внутрь миров энтисай могут и часто это делают, но потоки внутри миров куда слабее, чем в межпространстве, и длительное непрерывное пребывание в мире ослабляет их, когда они расходуют накопленные силы. Побыв в мире еще какое-то время, энтисай как бы начинают задыхаться. Это не смертельно, но крайне неприятно. И терпеть это долго становится невыносимым, потому они не любят подолгу оседать в одном мире, и за ними прочно закрепилась репутация бродяг. Некоторые творцы считают, что именно энтисай являются творениями великого Создателя, если таковой вообще существует. А вот версия о том, что детьми Создателя являются и творцы, и энтисай разом, крайне непопулярна. Уж слишком они отличаются друг от друга. Есть также гипотеза, что энтисай — творение, собственно, пустоты, но и она популярности не снискала, так как, по общему мнению, крайне маловероятно, что пустота способна хоть что-то творить. Магия в мире Рейны. У мира есть две стороны — внешняя и изнаночная. Внешняя сторона — это видимое, материальное воплощение мира, среда обитания детей стихий и людей. На изнанке же располагаются все шесть стихий в рассеянном состоянии. Магия — это способность человека взаимодействовать с невидимыми нитями, пронизывающими изнанку мира и проходящими через все стихии. С помощью нитей можно извлечь с изнанки любую стихию и сконцентрировать ее, придав привычное воплощение. Дети стихий не способны взаимодействовать с нитями и проникать наизнанку. Они могут управлять только своей стихией и только на внешней стороне, зато каждый владеет этим умением в достаточной степени. Самым могущественным из детей стихий доступны такие способы взаимодействия со своей стихией, на которые не способны маги, однако это не магия. Тем не менее, и детям стихий, и людям с магическим даром необходимо развивать эти способности, чтобы управлять стихиями по-настоящему эффективно. В Ордене использовать магию открыто можно только выпускникам Академии магии. Порой эффективнее использовать одновременно две или три стихии, но для этого маги должны объединяться в пары или тройки, так как один маг одновременно способен извлечь только одну стихию. Именно из этих соображений за магию в Орденской империи в свое время отвечал так называемый «треугольник магов» — тройка сильнейших магов страны. Среди магов относительно редко встречаются люди с необычным талантом. Они могут ставить магические метки на предметах, после этого часть предмета оказывается наизнанке. Такие предметы называют амулетами. Если некоторое количество стихий собрать около амулета, то она рассеиваться не будет. Маг, используя амулеты, через нити взаимодействует с накопленной стихией. Может выпустить ее частично или полностью, рядом с амулетом или где захочет. Не маг, как человек, так и дитя стихии, способен лишь разрядить амулет разом, выпустив стихию в одном направлении, поэтому немаги почти не пользуются амулетами. Религия в мире Рейны. Изначально люди поклонялись стихиям. В древние времена воплощения стихий пришли к людям, чтобы научить их ремеслам, земледелию и скотоводству. Они рассказали людям правду о мире и его законах. Также люди поклонялись Рейне-создательнице, но она сама во плоти появлялась крайне редко, так как страдала от ран. У каждого воплощения стихий было изначальное имя, под которым оно было известно детям стихий, но в разных странах людей их со временем стали называть по-разному. Далее приведены изначальные имена божеств и их имена в Ордене, так как в книге чаще всего встречаются именно эти два варианта. Воздух — Тилаэр. В Ордене — Талатер, крылатый ветер. Земля — Киргон. В Ордене — Гамарт, великан из земли. Вода — Альматил. В Ордене — Эвлия. Великая вода. Огонь — Шихар. В Ордене — Фрайкор, огненный дух. Энергия — Рианет. В Ордене — Иораль, священный луч. Металл — Фаркус. В Ордене — Майлинг, звенящий меч. Так как мир был отделен, стихии со временем теряли силы и все реже отвечали на молитвы. Впоследствии произошли две масштабные катастрофы. И хотя стихии не были в этом виноваты, люди обвинили именно их и даже назвали эти события первым и вторым буйством стихий. В восприятии людей стихии перестали быть милосердными божествами и превратились в жестоких демонов. Даже их прежние имена со временем исказились, а их значение позабылось. Примерно в то же время с Сарафельских островов на материк Виэлию проник культ богов зеленых равнин. Постепенно он набрал популярность и со временем стал государственной религией Ордены. Тем не менее, Рейне-создательнице также продолжают поклоняться. Население мира Рейны. Амдары. Для людей — эльфы. Также и дети света. Созданный Рианет, воплощением стихии энергии. Изначальное место жительства — остров Эммера. Ныне обитают в королевстве Риадвин в рубежных горах на западе материка Виэлия, также на материке Диомира. Живут около 250 лет. Стройные, изящные, ростом не отличаются от человека. Характерная черта внешности — светлые лучистые глаза. Способности. Согревать или обжигать, охлаждать или замораживать, гасить или зажигать свет, например, в ладонях создавать парящий огонек, наполнять светом стеклянные сосуды и создавать светильники. Исцелять. Видят нарушение энергетических потоков в организме, стимулирует исцеляющие возможности организма, активирует жизненную силу. Некоторые обладают способностью посылать видимые электрические разряды, передавать энергию при непосредственном тактильном контакте, изменять внешность на некоторое время путем искажения потоков света, делать объекты невидимыми. Амдары делятся на кланы по названиям драгоценных камней. Глава каждого клана носит на шее ориану, септограмму, в центре которой закреплен особый камень, являющийся символом клана и способный концентрировать энергию. Всего кланов семь — алмазный, правящий, рубиновый, изумрудный, цирконовый, амезитовый, клан лунного камня, клан агальмарита. В прежние времена правителями могли стать только амдары из алмазного клана, потому что алмаз обладает самой гармоничной структурой для концентрации энергии. Титул главы клана передается по наследству. Вежливое обращение у амдаров: к мужчине арен, господин, к женщине арени, госпожа. Тейнары — также дети воздуха, созданы Тилаэром, воплощением стихии воздуха. Обитают в королевстве Эннери в крепостных горах на востоке материка Виэлия, также на материке Диамира. Живут около 250 лет. Со сложенными крыльями могут вполне сойти за людей. Обладают характерными чертами лица, придающими тейнарам сходство с хищными птицами. Строят высокие здания с просторными помещениями, тесноту не любят. Заселяют этажи, начиная со второго. Первый же используют для хранения вещей. В домах есть балконы, с которых тейнары сразу могут выходить наружу. Окна всегда большие, от пола до потолка. Лестницы и нормальные двери существуют, но используются редко. Это скорее традиция с тех времен, когда их города еще посещали представители других народов, а также запасной вход для пожилых, раненых или тех, кто просто устал. Способности. Летать, предсказывать некоторые изменения погоды. Вызывать ветер и даже ураган, также наоборот, успокаивать ветер. Особое оружие тейнаров — терра, длинный узкий клинок. Оружие знати имеет особое значение как символ чести. Купить его нельзя, можно лишь получить по наследству или в дар. Каждая терра индивидуально. Даэны. Для людей — гномы. Также дети Земли, созданные Кергоном, воплощением стихии Земли. Живут практически везде — на Виэлии, на Мелли, на Диамире. Самое известное поселение даэнов — на Виэлии, Уден на границе Ордены и Бьорлунда. Живут около 250 лет. Плотные, коренастые, широкоплечие. Мужчины часто носят бороды, ростом ниже обычного человека. Даэны общительные, ценят родственные и ремесленные связи, торговцы и путешественники возят свои товары в разные земли, также приносят вести. Добывают в шахтах драгоценные камни и минералы, так как чуют их местонахождение. Также могут сами выращивать кристаллы. Делают светящиеся ткани, окрашенные соком подземных растений. Изготовляют зеркала. Создают стеклянные сосуды для амдарских светильников. Способности. Заставить землю или камень расступиться, например, создать проход в стене без использования инструментов, образовать или зарастить овраги. Ускорять рост растений и придавать им нужную форму и свойства. Уриски. Для людей — орки. Также дети металла, созданные Фаркусом, воплощением стихии металла. Обитают в рубежных горах на материке Виэлия, поблизости от Риадвин, также на юге Меллы и на Диамире. Живут около 250 лет. Среднего роста, широкоплечий. Волосы по цвету совпадают с определенным металлом — серебряный, золотой, медный и так далее. Цвет глаз совпадает с цветом волос. Кожа имеет такой же легкий оттенок. Уриски добывают руду и драгоценные металлы, куют оружие, создают механизмы, делают украшения из металла и драгоценных камней. Камни покупают у даэнов. Способности. заставлять расплавленный металл принимать нужную форму в маленьких масштабах, создать тонкий узор или крошечную деталь. В основной работе пользуются обычными кузнечными методами, но способны менять свойства металлов. Без инструментов открывать замки или рвать цепи. Уриски единственные способны обрабатывать особый металл гиир, белый с радужными проблесками на ярком свету. Другие дети стихии называют его серебром урисков, а люди — радужной сталью. Очень прочный во всех смыслах металл, его трудно сломать, невозможно расплавить не уриску. Из гиира, в частности, делаются арианы амдарских кланов. Мурианы — также и дети воды, созданы Альматил, воплощением стихии воды. Обитают повсюду в Дреглин-Альме, Великом океане. Живут около 250 лет. В целом не особо отличаются от прочих детей стихий, но на боках есть плавники, которые могут складываться, а на ногах и руках между пальцами небольшие перепонки типа лягушачьих или утиных, что помогает плавать. Носят одежду из кожи, волосы либо коротко стригут, либо туго заплетают, укладывая вокруг головы. Температура тела существенно ниже, чем у людей и других детей стихий, поэтому могут жить в довольно холодной воде. Не находятся в воде постоянно, как рыбы. Либо селятся по берегам в жилищах с двумя уровнями, наземным и подводным, либо строят города под водой около особых растений, тевеллинов, способных создавать вокруг себя купола воздуха. Способности. Управлять водой. Создавать течения и волны, поворачивать реку вспять, поднимать в воздух некоторый объем воды или льда и переносить на некоторое расстояние. Создавать течения и быстро перемещаться в океане, на лодках или без них. При выходе из воды заставить воду скатиться с себя и таким образом быстро высохнуть. Браслеты для марианов гораздо больше, чем просто украшения. Они говорят о статусе владельца, положении в обществе, наличии семьи и даже о привычках и интересах. Их можно украшать соответствующими символами и подвесками. Фейры — также дети огня, созданные Шихаром, воплощением стихии огня. Обитают на материках Эсианда и Диамира. Живут около 250 лет. В отличие от прочих детей стихии, имеют две основных формы — огненной кошки и огненной птицы, похожей на скопу. Шихарн и Шихнур, соответствующие названия этих форм. Говоря о себе и друг о друге, фейры используют одно из этих слов в зависимости от того, в какой форме находится соплеменник. Если не в одной из основных, тогда говорят «шихрен». В облике, схожем с другими детьми стихий, об их принадлежности к стихии огня напоминают рыжие волосы с искорками. Глаза бывают золотистые, желтые, красноватые или янтарные в цветовом диапазоне от очень светлого до очень темного. Фейры занимаются охотой и собирательством, также огородничают. Едят мясо и рыбу, также любят фрукты и ягоды. Охотятся с помощью ножей и копий, которые делают из камня, дерева и кости. Также используют луки. Способности. Принимать форму любого из детей стихии, человека или животного, с сохранением своего размера, но не дольше, чем на несколько суток. Однако фейры не могут принимать облик конкретного человека или существа. Произвольно зажигать и гасить огонь. Любой огонь, кроме магического, не причиняет им вреда. Люди. Уникальный вид, созданный лично Рейной, творцом этого мира. Не принадлежат конкретной стихии, не могут взаимодействовать с ней так, как дети стихий, но некоторые люди с помощью магических нитей способны извлекать стихии с изнанки мира и управлять этими извлеченными стихиями. Живут главным образом на двух материках — Виэлии и Мелле, также на Арафельских и Эреотийских островах. Существуют четыре основные страны людей — Ардена, Бьорлунд, Хаммар и Сихавия. Жители каждой из стран имеют свою отличительную внешность, язык и культуру. Живут около 100 лет. Летоисчисление в мире Рейны. В мире Рейны существует два активно используемых летоисчисления. Первый календарь людей, или первый известный календарь, или Тарумион, храмовый календарь, и Эоринион, или календарь детей стихий, от самоназвания детей стихий Эорини. Первым годом по Тарумиону считается 59-й год от начала эпохи переселения народов. Согласно самому раннему из сохранившихся письменных источников, он же первый год от строительства храма. Года по данному летоисчислению записываются с пометкой от СХ, от строительства храма. На данный момент точно известно, что письменность у людей появилась в эпоху переселения народов, около 150 года с начала эпохи. Во всяком случае, в самом раннем из сохранившихся письменных источников, относящихся к эпохе переселения народов, указано, что идет 91 год от строительства храма. Имеется в виду храм мира, посвященный шести стихиям и Рейне-создательнице. Он был построен объединенными усилиями племен Центральной Вели и считался одним из чудес света. Чтобы рассчитать текущий год по Тарумиону, надо произвести следующие действия. Сложить 438 лет от даты строительства храма, один год по Тарумиону или 59-й год от начала эпохи переселения народов. 1040 лет эпохи открытий и чудес, 1208 лет эпохи магии, 712 лет эпохи огня и 100 лет эпохи тени на данный момент. Таким образом, по Тарумиону события, описанные в первой книге, знакомство Ламинара и Эльдолин и далее, начинаются в 3498 году от СХ. Общая история человечества насчитывает примерно 4557 лет. Эоринионом пользовались все дети стихий с момента создания мира и пользуются до сих пор. Он длиннее Тарумиона, вместе с полной эпохой переселения народов и изначальной эпохой, примерно на 4500 лет, и примерно настолько же раньше людей дети стихий появились в этом мире. Они считают свою историю от пробуждения. Таким образом, события первой книги, знакомство Ламинара и Эльдолин и далее, начинаются в 9057 году от П, пробуждения. То есть взяли 4500 лет и прибавили 4657 лет истории людей. Солнце в мире Рейны представляет собой шарообразный сгусток энергии, вращающийся вокруг мира над экватором. Луна также является шарообразным сгустком энергии и всегда выглядит полным кругом, расположена напротив Солнца с другой стороны мира. Звезд в мире Рейны нет. В то время как свет Луны круглый год остается тускло-белым, цвет Солнца за год меняется 6 раз, по этому признаку год, состоящий из 360 дней, делят на 6 равных частей — сезонов. Каждый сезон посвящен своей стихии и делится на 6 декан, по 10 дней в каждой. Первый сезон — Эвлияр. Здесь и далее используется принятое в Ордене название. Стихия — вода, цвет Солнца — голубой. Второй сезон — Фрейкарин. Стихия — огонь. Цвет солнца — оранжевый. Сезон — таяние снегов. Третий сезон — Гамардан. Стихия — земля. Цвет солнца — светло-зеленый. Самый теплый сезон. Четвертый сезон — Телатерн. Стихия — воздух. Цвет солнца — светло-фиолетовый. Сезон сбора урожая. Пятый сезон — Майлинген. Стихия — металл. Цвет солнца — белый. Последний, шестой сезон — Иоральт. Стихия — энергия. Цвет солнца — желтый. Самый холодный сезон. Сутки делятся на 16 долей. Две утренних — желтые, 4 дневных — белые, 2 вечерних — оранжевые, 2 сумеречных — сиреневые, 4 ночных — черные, 2 предрассветных — голубые. Каждая доля делится на 6 частей, которые называются секаны. Продолжительность светового дня в течение года не меняется.